Глава 2. Иммунитет — наша скорая помощь. Многие наши соотечественники вынужденно прошли сжатый курс иммунологии в первые дни пандемии, стараясь в спешке узнать что-то о новом вирусе, оценить свою степень риска и понять, что они могут сделать, чтобы не заразиться и не инфицировать других. Однако, несмотря на этот возросший интерес к постижению функции иммунной системы, защитного барьера нашего организма, предохраняющего от болезней и инфекций, большинство из нас все еще недооценивает ее влияние на все без исключения биологические и психологические функции. Прежде чем мы погрузимся в подробности частных случаев, которые могут напоминать состояние вашего ребенка, вам важно понять, что делает иммунная система, как она работает и какими сложнейшими способами взаимодействует с остальными системами организма. Кроме того, эта информация также поможет понять, как воспаление, начавшееся в одной части тела, например, в кишечнике, создает хаос в другой части, например, в головном мозге. Что можно против этого предпринять? В воспоминаниях журналистки Сюзанны Келлахен в бестселлере «Brain on Fire» врач, который, наконец, поставил диагноз ее острому и неожиданно развившемуся психозу, сравнил воспаление головного мозга, давшее толчок смертельно опасной болезни, с пожаром. Чтобы потушить пожар, нужно знать, что послужило его причиной, и вовремя ликвидировать ее. Началось ли возгорание в электрической проводке? Из-за высоких температур? Из-за химической реакции? Ведь каждый из видов возгораний требует своего способа тушения. К примеру, заливая водой горящую проводку, вы сделаете только хуже. И вы, конечно, захотите быть уверенным, что возгорание не повторится вновь. Наши знания об иммунной системе постоянно расширяются, и это может показаться осложняющим обстоятельством. Но я уже годами знакомлю родителей с упрощенной схемой работы иммунитета, и за это время большинство из них были благодарны за то, что смогли разобраться в тонкостях заболевания своего ребенка. Надеюсь, вы будете чувствовать то же. Что вредит нашей иммунной системе? Для крепкого здоровья важны два принципа — гибкость и стойкость. Причем здесь я имею в виду не просто особенности организма, но те факторы, что обеспечивают здоровье на клеточном уровне. Их наличие или нехватка объясняют, как люди, подвергающиеся совершенно одинаковому стрессу, так по-разному на него реагируют. В конце концов, хотя практически все дети, растущие и в Америке, и в других странах, так или иначе соприкасаются и с фастфудом, и с различными соцсетями, далеко не у каждого при этом развиваются депрессия, тревожность или другие болезни. Я прибегаю к сравнению с сосудом с кипящим содержимым, чтобы пояснить, как элементы окружающей среды или наследственность могут воздействовать на гибкость и стойкость нашей иммунной системы, тем самым определяя ее способность адекватно защищать нас от стресса. С самого момента рождения, а иногда даже и до него, этот сосуд начинает наполняться. Факторы окружающей среды, рациона, взаимоотношений, образа жизни — все это наслаивается одно за другим на основу из генетической предрасположенности. И чем выше поднимается уровень содержимого сосуда с нашим иммунитетом, тем вероятнее его переполнение и тем больше риск того, что наши разум и тело начнут испытывать определенные симптомы. Слой первый. Наследственность. С момента зачатия каждое человеческое существо само по себе является уникальной вселенной, чья ДНК влияет буквально на все, от риска заболеваний на протяжении всей жизни, вкусов и предпочтений до формы растущего тела. Эта генетическая предрасположенность и становится первым слоем в сосуде иммунитета. Сочетание полученных генов определит уровень этого слоя, а значит и то, насколько успешно тело будет воспринимать наложение следующих слоев. Одни рождаются с крепкой иммунной системой, занимающей в сосуде минимум места, тогда как у других он быстро начинает наполняться из-за восприимчивости к вирусам и инфекциям. Плохо регулировать уровень сахара в крови между приемами пищи, демонстрировать аллергические или аутоиммунные реакции, Хотя у большинства из нас имеется генетическая предрасположенность к ряду состояний, таких как астма, пищевые аллергии или нарушение пищеварения, зачастую они не проявляются до тех пор, пока мы не сталкиваемся с соответствующими триггерами в окружающей среде или в рационе. Например, у вас может быть генетическая предрасположенность к непереносимости глютена или к аутоиммунным расстройствам, о которых речь пойдет в главе 8, но при этом никогда не возникнет симптоматики без одновременного наличия повышенной проницаемости тонкого кишечника вместе с богатой глютеном диетой. Слой 2. Дефицит питательных веществ, неэффективность рациона и зависимости. Абсолютно все, что попадает нам в рот, от свежего шпината до тоста с джемом, расщепляется, превращаясь в топливо для клеток тела и функционирования органов. Диета с большим количеством переработанных углеводов повышает риск избыточной массы тела, воспаления, высокого уровня холестерина, резистентности к инсулину, диабета, гипертонии. Список может быть бесконечным. Вредными могут оказаться также избыточные количества изначально полезных веществ. Например, переедание белков приводит к запорам, а большое количество кальция — к камням в почках. Но если мы даем телу слишком мало пищи или она не обладает достаточной питательной ценностью, мы не просто лишаем мозг и мускулы необходимой энергии и силы, но и оставляем иммунную систему без тех веществ, которые позволяют ей поддерживать сложные механизмы обороны и восстановления. Для большинства людей эти прорехи в защите являются результатом чрезмерного потребления переработанных продуктов, особенно насыщенных сахарами и крахмалом, лакомств, перегружающих организм глюкозой, одновременно с недостаточным потреблением цельных продуктов, богатых питательными веществами и витаминами. Некоторые нарушения также связаны с наследственностью, как при генетически обусловленных расстройствах метаболизма, например, непереносимость глютена или лактозы, не позволяющих переваривать некоторые продукты. Многие из моих пациентов страдают не от недостатка питания, а от его неэффективности. Например, анализы вашего ребенка показывают, что содержание в крови витамина D, важнейшего компонента для укрепления иммунитета, находится в пределах нормы, но близко к нижнему ее значению. При этом я нахожу метаболические, биохимические и пищевые отклонения, которые дают более подробную картину состояния здоровья вашего ребенка. И эти тесты показывают, что значения витамина D, близкие к нижнему краю нормы для популяции в среднем, могут оказаться недостаточными для отдельных пациентов с особенностями наследственности, попавших в определенные внешние условия. Такая недостаточная эффективность может стать решающей для возникновения аутоиммунного ответа, когда иммунная система предпринимает атаку на ткани и клетки собственного организма, ошибочно принимая их за чужаков, вместо того, чтобы защищаться от вредоносных воздействий извне или атак вирусов, бактерий или раковых клеток. Мы еще поговорим об аутоиммунной реакции ниже в этой главе. Я постоянно сталкивался с пациентами с аутоиммунными расстройствами, у которых стандартные лабораторные анализы показывали норму, и только углубленное обследование выявляли нехватку тех или иных веществ. Я назначал пищевые добавки с соответствующими нутриентами и видел, как восстанавливалась работа их иммунной системы. Более того, я отслеживал не просто содержание в организме питательных веществ, но и их пропорциональное соотношение. Например, если ко мне обращался пациент с биполярным расстройством, и назначенный мной анализ показывал повышенное содержание кинуреновой кислоты, я также выяснял, нет ли у пациента функциональной недостаточности витамина В6, нуждающейся в коррекции. Почему? Потому что для переработки кинуреновой кислоты требуется определенное количество активного витамина В6, и если ее содержание в моче повышено, то значит его не хватает. То есть неэффективность витамина В6 может спровоцировать такие тяжелые психические симптомы, как резкие перепады настроения или помутнение сознания, говорящие о биполярном расстройстве и даже шизофрении. Те же анализы обычно показывают, что почти все мы имеем одну, две или три зависимости, потому что каждый отдельно взятый организм и мозг нуждается в повышенных количествах определенных питательных веществ для эффективной работы. Например, вам может потребоваться больше цинка, чем мне, а я могу нуждаться в большем, чем вы, количестве витамина В2. Эти процессы строго специфичны для каждого из нас, что соответствует концепции биохимической уникальности любого организма. Хорошо, когда иммунная система находится в норме. И еще лучше, если она пребывает в своей оптимальной форме, возможно, благодаря удовлетворению ее неповторимых биохимических запросов, и дает человеку отличное самочувствие. Слой третий. Аллергии и повышенная чувствительность. Есть немало людей, для которых апрельские ливни являются предвестниками майского цветения с его облаками пыльцы от всевозможных растений, а с ней насморка, кашля, чихание и рези в глазах. Есть и другие, кто узнает о своей аллергии только после того, как завел кошку, попробовал арахис или контактировал с определенными химическими веществами. Хотя последний вариант скорее относится к повышенной чувствительности, чем к настоящей аллергии. Большинство аллергиков воспринимает это как неизбежность и справляется по мере сил при помощи антигистаминных препаратов или избегая контакта с нежелательными веществами. Но я обнаружил, что когда вы проверяете заполнение сосуда иммунитета и следите за слоями дефицита, несбалансированности и токсичных нагрузок, тем самым, помогая иммунной системе работать в полную силу, вы сводите к минимуму аллергические реакции, а иногда избавляетесь от них совсем. То же самое относится к чувствительности, которая может маскироваться или проявляться в менее острых формах, болями в суставах или головной болью вместо крапивницы или одышки, а также в виде непереносимости, иногда возникающей просто из-за нехватки энзимов, необходимых для расщепления определенных продуктов и чреватой неприятностями с пищеварением. Тонкая настройка иммунной системы дает нам больше возможностей для самозащиты от опасных веществ. Почти каждый день ко мне приходят пациенты и начинают с жалоб на какую-то проблему, скажем, на непереносимость глютена, только чтобы впоследствии признаться, что больше их не беспокоит не только кишечник, но и хронические головные боли, усталость, вялость мыслей, депрессия или тревожность. Вот что случается, когда вы не только даете своему организму то, в чем он нуждается, но и ликвидируете то, что наносит ему вред. Для кого-то это случилось впервые за много лет, почувствовать себя бодрым, энергичным, спокойным и с ясной головой. Одного вида таких превращений, происходящих с детьми, достаточно, чтобы оправдать все усилия. Слой четвертый. Гормональный дисбаланс. Надпочечники и щитовидная железа являются частями эндокринной системы, основная задача которой — выработка и выделение гормонов, регулирующих широкий спектр важнейших функций организма, в том числе и метаболизм. Поскольку гормоны надпочечников и щитовидной железы действуют буквально на каждую клетку, нарушения в их работе чреваты бесчисленными расстройствами, ожирением, потерей аппетита, запорами, диареей, сухостью волос, облысением, мышечной слабостью, шелушением кожи, психическими расстройствами, хронической усталостью, депрессией, гипотонией, гипогликемией и повышенной потливостью. И здесь тоже нарушения часто остаются незамеченными. Из-за того, что принятые средние границы нормы подходят далеко не всем и каждому, вы можете выписать пациенту с отклонениями в уровне адреналина или тиреотропного гормона целый мешок антидепрессантов и не добиться улучшения до тех пор, пока не восстановите гормональное равновесие. Слой пятый. Отравляющие вещества из окружающей среды. Вплоть до начала 1990-х политику США в отношении окружающей среды определял анализ ее показателей относительно создания потенциальных рисков для среднего взрослого. К 1993 году Множество исследований доказало, что дети гораздо более восприимчивы и реактивны к составу окружающей среды и содержащимся в ней токсинам. Это открытие повлекло многочисленные изменения в законодательстве и научном подходе, особенно в отношении использования пестицидов и лекарственных веществ. К несчастью, хотя эти меры позволили удалить или, по крайней мере, снизить содержание самых очевидных ядов, мы все равно ежедневно сталкиваемся с загрязняющими веществами, пластмассами, промышленными химикатами, тяжелыми металлами и другими токсинами. Они попадают в организм с вдыхаемым воздухом, из почвы, на которой растут овощи с питьевой водой и продуктами животного происхождения, с веществами, используемыми при строительстве в мебели, тканях, одежде и очистителях. Агентство по охране окружающей среды составило список из более чем 86 тысяч наименований химических веществ, производимых или перерабатываемых, в том числе из импортного сырья, в границах США. Мы даже не можем с точностью сказать, какие из них наносят вред. Многие так и не прошли стандартных тестов на безопасность. Однако непрерывно растущее число исследований, проведенных учеными и практикующими медиками, в том числе и мною, приводит к мрачным выводам о том, что слишком многие продукты и вещества, используемые в повседневной жизни, вредны человеку и в особенности детям. Вот почему так трудно нам измерить этот слой. Одно можно сказать определенно. Он намного толще, чем следует. Слой шестой. Инфекции. Когда я впервые озвучил свою концепцию сосуда с иммунитетом, я еще не вполне отдавал себе отчет в том, как часто состояния, которые я лечил, провоцируют множеством скрытых, вялотекущих инфекций. Они, как правило, не проявляют себя откровенными недомоганием. Часто человек вообще не подозревает, что стал их жертвой. Но стоит их течению затянуться, перейти в хроническое состояние, инфекции ложатся тяжелым грузом на иммунную систему и ослабляют ее защиту. Теперь, если появляется новый фактор, требующий вмешательства, иммунитет менее способен на адекватный ответ. Например, стрептококк может годами таиться где-то в миндалинах, ни разу не выдав себя ангиной. Вирус Эпштейна-Барр, самый обычный патоген, провоцирующий мононуклеоз, остается скрытым у вас в организме на всю оставшуюся жизнь, даже если больше и не будет обострений. Однако, если у вас случится болезнь Лайма, вирус Эпштейна-Барр может пробудиться, потому что иммунная система окажется полностью поглощена войной с болезнью Лайма и не успеет удержать его в прежнем виде. Это как на войне. У армии есть предел ресурсов сопротивляемости. И если все войска брошены на какой-то один участок, остальные оказываются уязвимыми. Сидевшие тихо до поры вирусы и бактерии могут не быть слишком агрессивны сами по себе, но именно поэтому они и не являются приоритетными врагами для вашей иммунной системы. Однако навредить они могут, а если защита уже ослаблена, их присутствие может поднять точку кипения организма, отчего ваш сосуд переполнится, породив каскад нарушений по всем направлениям. Слой седьмой — психологические факторы. С каждым годом появляется все больше факторов, усугубляющих психологический пресс для подростков и юношества, социальные медиа, отучающие от живого общения, поощряющие агрессию и буллинг, основанные на постоянном сравнении, из-за которого мы начинаем оценивать себя по тому, что якобы есть у других. Все это толкает пользователей к изоляции и усугубляет их подавленное настроение. В то же время растут ожидания как родителей, так и образовательной системы, а быстро меняющиеся технологии внушают опасения, что дети вообще окажутся не у дел, когда вырастут. Ситуацию усугубляют нестабильность и потенциальная опасность окружающей среды в сочетании с пандемией коронавируса, а также СМИ, насаждающие нездоровые и нереальные стандарты красивого тела. Все эти факторы стресса действуют подобно ядам, вызывая сходные биохимические и метаболические нарушения. Когда человек находится в состоянии стресса, депрессии или горя, надпочечники усиливают выделение кортизола, чтобы помочь организму справиться с нагрузкой. Однако те же стероиды подавляют способность лейкоцитов бороться с инфекцией. У детей с устойчивыми отклонениями физиологической реакции из-за постоянного стресса или негатива могут развиться длительные нарушения. Как доказывает все большее число исследований в области психонейроиммунологии, психическое здоровье оказывает определяющее влияние на общее самочувствие человека. Воспаление. Воспаление – защитный ответ иммунной системы на повреждение клеток. Патогены, то есть вирусы или бактерии, или другие нарушения на клеточном уровне. Это не просто один из слоев содержимого сосуда с иммунитетом. Оно способно воздействовать на все остальные слои. Иногда оно является причиной наших симптомов, иногда симптомом само по себе, а иногда и тем и другим. На протяжении последнего десятилетия ученые все чаще убеждаются в том, что воспаление — главный виновник практически всех наших недомоганий. Причем новые исследования вскрывают связь между воспалением и все большим числом заболеваний. От сердечно-сосудистых и онкологических до диабета и нейродегенеративных процессов, в том числе болезней Паркинсона и Альцгеймера, а также психических расстройств. Между головным мозгом и иммунной системой поддерживается тесная связь, и мы уже располагаем огромным числом подтверждений тому, что воспаление участвует и в развитии аутоиммунных заболеваний, и в психических нарушениях. Это открытие связи между воспалением и аутоиммунными заболеваниями и расстройствами психики совершило революцию в подходе медиков к ментальному здоровью, преобразовав поле деятельности психиатрии и расширив до областей иммунной нейропсихиатрии и даже психонейроэндокриноиммунологии, наук, посвященных взаимодействию ряда систем организма, центральной и периферической нервных, эндокринной и иммунной. И все чаще практикующие в данных областях врачи обнаруживают, что могут облегчить неврологические симптомы у детей и подростков без применения психотропных препаратов. Попутно выясняется, что многие, если не практически все лекарственные средства, применяемые в психиатрии, в определенной степени обладают противовоспалительными свойствами, от которых в итоге и зависит их эффективность. Это позволяет предположить, что ряд снимающих боли и воспаление препаратов, например, целекоксиб, широко известный под наименованием Целебрекс, может оказаться эффективным для снижения симптомов нейропсихиатрических расстройств. И действительно, я успешно использовал этот препарат в терапии многих детей и подростков, страдавших от воспаления мозга. Конечно, не всегда воспаление является единственной причиной, вызывающей психические проблемы у детей. Но оно часто является соучастником процесса, когда ослабленное состояние здоровья в целом стало результатом воспаления. Например, гипотиреоз, недостаточная активность щитовидной железы, не всегда связан с воспалением, насколько нам известно. Однако, если он возник вследствие аутоиммунного состояния, так называемой болезни Хашимото, когда воспаление подавляет выработку гормонов щитовидной железы, в результате чего могут развиться когнитивные и психиатрические симптомы, мы обязаны проверить, нет ли тут связи. Крайне важно уметь увидеть картину в целом. Чем меньше толщина каждого из перечисленных нами слоев, тем больше пространства остается в сосуде для действий иммунной системы, обеспечивающей вашу стойкость и гибкость. Почему вдруг возникает такая картина, будто ваш ребенок внезапно стал чрезвычайно болезненным? Участились приступы аллергии, появились аутоиммунные нарушения и психические расстройства. Этого не могло случиться из-за моментальных изменений в генетическом коде. Эволюция не умеет двигаться с такой скоростью, но более вероятны резкие перемены в окружающей среде, воздействующие на экспрессию генов. Эти модификации экспрессии генов факторами окружающей среды, известные как эпигенетика, являются ключом к пониманию эффекта взаимодействия всех слоев, находящихся в сосуде. Из-за них лежащая в основании всего иммунная сопротивляемость может быть такой, что тело и разум отбивают атаки извне в виде аллергий, инфекций, стресса или недостатков питания, но при этом продолжают работать исправно, пока содержимое не переливается через край сосуда. В то же время у других индивидуумов примерно настолько же заполненный сосуд может выкипеть, если к содержимому добавляется даже незначительный слой стресса. Но даже теперь два случая выкипания будут различаться, обусловленные такими факторами, как наследственность, возраст, длительность экспозиции и ее интенсивность. То, что у одного пациента выглядит как чистая аллергическая реакция на пищу, может у другого оказаться такими неврологическими симптомами, как СДВГ или когнитивные дисфункции со спутанностью сознания. Один ребенок уходит в себя и впадает в депрессию, тогда как другой пристает к окружающим и становится жестоким. Минимальные гормональные дисбалансы могут оставаться непроявляемыми в виде симптомов у одного и вызвать плохое самочувствие у другого. Выявление дисфункций, скрытых за симптомами ребенка, помогает нам наиболее действенно усилить сопротивляемость его иммунной системы, то есть понизить уровень содержимого сосуда до того, как оно начнет выкипать. Иммунитет в равновесии. Многие из нас слышали, что для поддержания крепкого здоровья следует усиливать иммунную систему. Этот постулат может привести к выводам о необходимости потреблять как можно больше витамина С для подавления вредоносного воздействия вирусов или пить зеленый чай в надежде предотвратить рак. Многие из обратившихся ко мне детей меньше всего нуждались в том, чтобы усилили их иммунную систему. Их иммунные клетки были настолько активны и сверхбдительны, что только и ждали предлога ринуться в атаку, не разбирая своих и чужих. Врагами считались и непрошенные гости, вроде бактерий и вирусов, и случайные прохожие, вроде пыли и яичного белка, и собственная родня, вроде суставов и головного мозга самого ребенка. Таким детям требуется средство для успокоения иммунной системы, а не возбуждения ее. Зато у других детей иммунитет может оказаться подавленным. Тут, конечно, усиление будет необходимо. В любом случае, главная цель — восстановить баланс иммунной системы. То состояние, в котором ее реакция станет адекватной, а не чрезмерной. Ведущий принцип интегративной медицины — это нормальная работа организма, а не цифры на бланках анализов. Они могут сказать о том, что у ребенка в крови содержится физиологическое количество белых кровяных клеток, ключевых участников борьбы с вирусами, бактериями и прочими агрессорами. Но если эти клетки не могут нормально работать, их количество не играет роли. И напротив, здоровая, нормально функционирующая иммунная система не должна быть ни слишком агрессивной, ни чересчур расслабленной. Но ей следует располагать хорошо обученными и тренированными, адекватно реагирующими иммунными клетками, соблюдающими границы своих полномочий. Это часто предрекает двойственность моей работы. Помощь в идентификации и удалении любых агентов, наносящих вред моему пациенту с одной стороны, и возвращение в сбалансированное состояние иммунной системы с другой. Что значит баланс иммунитета? Несмотря на то, что иммунная система одна из сложнейших в нашем организме, функции у нее всего две. Первая — отличать друзей от врагов, куда входит также определение своего и чужого. И вторая — избавление от врагов, открывающая путь к оздоровлению клеток. В задачу разделения своего и чужого также входит определение, когда чужое можно игнорировать. Например, пища. Определенно чужое, но не требует реакции. Ее следует оставить в организме. Однако в случае обсеменения продуктов вредоносными микроорганизмами, например, патогенной Е. коли, иммунной системе придется вмешаться, чтобы удалить плохих парней. То же относится к другим видам антигенов. Веществам, провоцирующим иммунный ответ, вроде паразитов или вирусов. Каждую миллисекунду вашей жизни иммунная система вовлечена в непрекращающийся обмен вопросами и ответами между миллиардами клеток, иногда с целью стимулировать реакцию, иногда в попытках подавить реакцию. Все ради алгоритма адекватного ответа. В случае дисбаланса иммунной системы возрастает риск нарушений связей. И точно как на войне или в браке, когда коммуникации рушатся, рушится и система в целом. Иногда не срабатывают рецепторы, подробнее об этом ниже, или возникает отвлекающий фактор, и тогда через барьер проникает что-то, что нельзя было пропускать. А еще иногда иммунная система ошибочно определяет как врага клетки своего собственного организма и идет в атаку, накрывая огнем своей артиллерии. И чаще всего проявление такой реакции на физическом уровне выливается в воспаление и аутоиммунное расстройство. Само по себе воспаление, конечно, нельзя считать чем-то безусловно плохим. Когда мы пораним палец или подвернем ногу, боль, покраснение и отек сигнализируют о том, что иммунная система исправно работает, отвечая на призыв пострадавших клеток, отправкой группы спасения для образования кровяного сгустка, прикрытия раневой поверхности и удаления любых патогенов, готовых проникнуть в рану. Когда мы страдаем от вирусной или бактериальной инфекции, наша кожа становится горячей, поскольку тело отвечает системным воспалением, что и проявляется повышением температуры. Острое воспаление, то есть временное, прекращается сразу после окончания сражения, исцеляющий прием. И напротив, хроническое воспаление – это уже проблема. Возникло ли оно из-за недостаточной силы иммунной системы, не способной самостоятельно справиться с захватчиками, или из-за нарушенных связей к войскам не дошел приказ вернуться в казармы после победы над врагом? Хроническое воспаление означает лишнюю нагрузку на изначально здоровые ткани и органы, с последующим каскадом дисфункций и соответствующих симптомов. Эта нарушенная связь очень часто является важным, если не определяющим фактором развития нарушений психики у детей. Мы привыкли считать, что между иммунной системой и центральной нервной системой, ЦНС, куда входят головной и спинной мозг, связей не так уж много. ЦНС приписывалась иммунная привилегия органа, не реагирующего на вторжение антигенов воспалительным ответом. Сегодня уже известно, что это ошибка. Как мы коротко обсудим, современным ученым известно, что барьер, отделяющий мозг от кровеносной системы, гематоэнцефалический барьер, ГЭБ, не такой уж непроницаемый и неприступный, как считалось раньше. Исследования, проводимые в интенсивно развивающейся области иммунопсихиатрии, доказывают, что воспалительные цитокины, молекулы-мессенджеры, выделяемые определенными типами лейкоцитов, если тело подверглось воздействию болезни, инфекции или стресса, фактически могут проникнуть в мозг и вызвать такие изменения, как воспаление, провоцируя расстройство психики. Есть уже немало исследований, подтверждающих связь между воспалением и депрессией. Это значит, что раз стойко сбалансированная иммунная система критически важна для физического здоровья, она играет не меньшую роль и для здоровья психического. Две ветви иммунной системы. Иммунная система работает на двух уровнях – врожденном и примитивном, о которой в самых простых терминах можно думать как о глобальном и неразборчивом, и адаптивном или приобретенном, который, опять-таки, сильно упрощенно вы можете считать обучаемым и целевым. Врожденный иммунитет — это защита, с которой вы появились на свет. Это самый первый слой в нашем сосуде. Он не специфический, то есть будет распознавать и стараться удалить все, что покажется ему чудным или нежелательным. Неважно, что это будет. Он примитивен, он не наделен памятью и реагирует одинаково всякий раз, когда натыкается на что-то подозрительное. Адаптивный иммунитет, активирующийся врожденной иммунной системой, предлагает более целенаправленный и специфический ответ. За него отвечают иммунные клетки, обученные убивать определенные вирусы, бактерии или вредные клетки, вроде раковых, часть посредством прямого контакта, часть с помощью выработки специальных белков, так называемых антител. У адаптивного иммунитета есть память. Стоит его клеткам удалить какой-то антиген, они всегда сумеют его распознать и атаковать, если обнаружат вновь. На этом принципе построена работа вакцин. Вводится небольшое количество убитых, ослабленных или дезактивированных частиц вирусов или бактерий, и иммунная система вырабатывает антитела, чтобы их уничтожить, таким образом тренируясь избавляться от патогена в случае его появления. Передача приказов боевым группам двух ветвей иммунной системы, то есть общение клеток друг с другом, осуществляется с помощью цитокинов или молекул-мессенджеров. Подобно нейротрансмиттерам в нервной системе или гормонам в эндокринной, эти мессенджеры несут информацию. Вот почему много лет назад известный ученый-невролог доктор Кендейс Перт назвал их молекулами информации. Существует немало видов этих белковых молекул, перемещающихся между различными клетками со множеством целей, зачастую перекрывающих друг друга. Одни цитокины — провоспалительные, запускающие воспаление, другие — противовоспалительные, подавляющие его, третьи — регулирующие, поддерживают воспалительный ответ в равновесии. Вам стоит запомнить три вида цитокинов. Интерлейкин 6 и L6 — провоспалительный, интерлейкин 10, IL-10 — противовоспалительный и регулирующий. Также стоит запомнить мощный, сигнализирующий о воспалении фактор некроза опухоли альфа, ПНО-альфа, о котором вы могли прочесть в описаниях некоторых лекарств, например, препарата Умира, назначаемым против ряда аутоиммунных заболеваний из-за своей способности блокировать ПНО-альфа. Некоторые иммунные клетки способны вырабатывать несколько видов молекул-мессенджеров в зависимости от того, с чем они встретились. Пути межклеточной коммуникации настолько сложны, что поразительно, как они вообще работают. Три линии обороны. Довольно много людей знают о том, что в отличие от каких-то одиночных органов, например, печени, в иммунную систему входит целый список составляющих. Щитовидная железа, костный мозг, селезенка и лимфатические узлы, потому они и набухают, когда мы болеем. Менее известно то, что ее элементы обнаружены также в коже, в слизистой оболочке, полости носа и рта, и даже в кишечнике, так называемая гастроинтестинальная система, где находится 70-80% всех иммунных клеток организма. Наше тело можно сравнить со средневековым замком, который атакуют полчища бактерий, стремящихся проникнуть за стены, снабженные сложнейшими защитными приспособлениями и стратегическими наработками выдворения непрошенных гостей, все же пробившихся внутрь. Первая линия обороны, механические барьеры и химическая защита являются частью врожденного иммунитета. Мы все находимся под прикрытием первой линии защиты, состоящей из кожи, волос, бактериальной флоры, так называемых дружественных микроорганизмов, и белков комплемента. Они обволакивают бактерии и упрощают работу иммунных клеток. Также частью врожденного иммунитета является острое воспаление, возникающее при повреждении этого покрытия, стоит нам, например, порезаться или обжечься. Защитниками носа, глаз, рта и других физиологических отверстий, потенциально способных стать легким путем для захватчиков, являются носовая слизь, дети знают, что их называют соплями, слезы, слюна и другие выделения слизистых оболочек, готовые отловить и уничтожить патогены, прежде чем они успеют размножиться или пробраться еще глубже. На второй линии обороны, также части врожденного иммунитета, мы находим фагоциты, чье название происходит от греческого «фаго» — «есть», «пожирать». Это один из видов белых клеток крови, и они не отличаются разборчивостью. Стоит им наткнуться на нечто, проникшее через первую линию и причиняющее нам вред, они вступают в контакт с патогеном, обволакивают его и разрушают своими энзимами. Это солдаты, несущие дозор в крови и тканях, уничтожающие вредоносные микроорганизмы и клетки, но также это и служба очистки. Они подбирают старые, мертвые или умирающие клетки, не позволяя накапливаться этому токсичному материалу. Описан целый ряд различных фагоцитов, но перечисленные ниже три типа могут спровоцировать знакомые вам симптомы. Гранулоциты получили свое название из-за зернистого содержимого. В микроскоп видно, как много гранул у них в цитоплазме. Нейтрофилы, самые многочисленные, обычно прибывают первыми для борьбы с инфекцией. Базофилы и эозинофилы отчасти отвечают за аллергические реакции, связанные с такими симптомами, как высокая температура, сыпь и астма. Макрофаги – самые крупные из фагоцитов. Они поглощают и уничтожают бактерии и ликвидируют мертвые и умирающие клетки и продукты распада. Дендритные клетки контролируют эпителий, поверхностный слой кожи и ткань, выстилающую практически все полости тела, а также органы, контактирующие с внешней средой, например, легкие и кишечник, и реагируют на возможные патогены и антигены. Дендритные клетки имеют характерные отростки, которыми захватывают проникающие в организм антигены, мигрируют в лимфатические узлы и показывают фрагменты антигена B и T клеткам, два типа белых кровяных клеток, являющимися частью адаптивной иммунной системы. Они всегда имеются под нижними слоями эпителия. Одни вырабатываются костным мозгом B, другие — вилочковой железой T. Дендритные клетки обращаются к ним с двумя видами сигналов. Первый — враг, убей его, или второй — друг, всего лишь кусок пищи или бактерия. Пусть живет. Дендритные клетки объявляют сбор B и T клеткам для адекватного ответа на любые чужеродные молекулы. Они помогают поддержать иммунное равновесие или гомеостаз. В работе врожденной иммунной системы важную роль играет еще один вид фагоцитов — клетки-киллеры, НК-клетки. Они цитотоксичны и вполне соответствуют своему имени, поскольку убивают клетки. Разбуженные цитокинами, они патрулируют кровь, ткани и лимфатические узлы в поисках физиологически стрессированных или поврежденных клеток, например, пораженных вирусом или мутировавших в раковые клетки. Каждая клетка несет на поверхности определенный набор белков. Но стоит рецепторам НК-клетки определить чужеродные пептиды, она активируется и уничтожает пострадавшую клетку. При этом происходит выделение провоспалительных молекул, мессенджеров, цитокинов и хемокинов, которые связывают пострадавшую клетку и впрыскивают в нее смертельные гранулы, переваривающие ее содержимое. НК-клетки — главный элемент защиты от рака и вирусных инфекций. Наконец, мы добираемся до третьей линии защиты, где включается адаптивный иммунитет. Иммунные клетки могут учиться. Это означает, что как только они уничтожат определенный тип клеток, они не забудут атаковать его, если их пути снова пересекутся. Стоит подробнее поговорить о белых кровяных клетках, называемых лимфоцитами. Существует три типа — B-клетки, T-клетки и цитотоксические клетки. B-клетки обладают рецепторами, восприимчивыми только к специфическим антигенам и способными связываться только с ними. После того, как B-клетка встретит антиген, она презентует часть его на своей поверхности T-клеткам, чтобы последние его увидели. Затем T-клетки выдают B-клеткам следующие команды. Первое. Если Т-клетки никогда не встречали этот антиген, они прикажут Б-клеткам дозреть до плазматических клеток, вырабатывающих антитела для уничтожения антигена. Возможно, вы почувствуете себя больным, пока не выработается достаточное количество антител для выведения большей части антигенов из организма. Хотя большое число плазматических клеток, выбрасывая свои антитела, погибнет, какое-то количество их останется для создания продолжительного иммунитета. Второе. Когда достаточное количество антител возьмется за работу, Т-клетки начнут отдавать другим Б-клеткам, показавшим антиген, команду дозреть до клеток памяти, также способных связаться с этим специфическим антигеном. Все это части первичного иммунного ответа. Впоследствии клетки памяти не погибнут. Связавшись со своим антигеном, они останутся, поскольку они запомнили свой антиген при следующем его появлении, смогут ответить более целенаправленно и быстро. В ходе этой повторной экспозиции они реактивируются и начнут превращаться в плазматические клетки, вырабатывающие большие количества высокоаффинных антител, то есть более чувствительных и быстрее реагирующих, чем антитела из первичного иммунного ответа. Благодаря клеткам памяти вы, возможно, не почувствуете себя больным. Они реагируют так быстро, что у антигена не хватит времени нанести существенный вред. Это так называемый вторичный иммунный ответ. В отличие от B-клеток, Т-клетки не могут вырабатывать антитела. Большинство Т-клеток участвуют в управлении иммунным ответом, следя за тем, чтобы он был достаточно активным для противодействия инфекции, но не настолько активным, чтобы перерасти в аутоиммунное расстройство. Когда наивная Т-клетка связывается с антигеном, она может активироваться и стать одним из видов T-хелперов, TH. TH1 клетка выделяет противовоспалительные цитокины и важна в иммунном ответе на вирусы и грибы, в том числе дрожжевые и рода кандида. TH2 участвует в гуморальном иммунитете с промежуточными антителами. На латыни «хумор» — жидкость. TH2 нацелена на антигены, попавшие в кровь и другие жидкости организма, но пока не атаковавшие его клетки. Она стимулирует B-клетки вырабатывать антитела и выделять ряд видов цитокинов. Выраженный ответ TH2 может стать антагонистом TH1 и спровоцировать воспаление, проявляющееся как аллергическая реакция. TH17, малое дитя в этом семействе, эту клетку помощника открыли только в новом тысячелетии. Это сильный игрок, на которого приходится большая часть воспалений, прежде приписываемых TH1. Вдобавок, это важный элемент в процессе развития аутоиммунной реакции. TREX. Еще в 1997 году, когда я писал свою первую книгу, мы называли их Т-супрессорами. Однако ими пришлось изменить, поскольку хотя раньше считалось, что их работа состоит в ограничении иммунных функций, оказалось, что это скорее универсальные кондукторы, сохраняющие баланс и регулирующие иммунную систему, в особенности активность TH1, TH2 и TH17, для предотвращения аутоиммунной реакции и регуляции воспаления. Цитотоксические Т-клетки — скорее вид клеток-эффекторов, нежели регуляторов, описанных выше. Они сходны с НК-клетками, за исключением того, что если киллеры убивают всех без разбору, эффекторы лишь нацеливают атаку на специфичные антигены. Процессы, происходящие на трех этапах обороны, барьер и химические вещества, фагоциты и лимфоциты, нельзя представить как что-то линейное. Скорее, наши иммунные клетки работают по необходимости в комплексе, часто перекрывая друг друга с целью сохранить организм здоровым. И в итоге мы располагаем превосходной системой защиты, восстановления и очистки со многими степенями надежности, благодаря которым сохраняется ее баланс и сводится к минимуму возможность выхода из-под контроля. Тем не менее, иммунная система может оказаться настолько перегруженной, перевозбужденной или утратившей способность отличать своих от чужих, что она начинает атаку на собственные органы и ткани. Аутоиммунное расстройство. До сих пор наше внимание было обращено на многочисленные впечатляющие способы иммунитета защищать нас от вредоносных агентов. Однако нам следует также быть благодарным и за те случаи, когда система замечает чужеродное вещество и знает, что реагировать на него не надо, проявляя так называемую иммунную толерантность. К примеру, плод, вынашиваемый в материнской утробе, определенно является чужеродным, однако иммунная система женщины не пытается его атаковать. А если бы наши носы реагировали на каждую попавшую в них пылинку, мы бы просто оказались недееспособны. Здоровая иммунная система знает, как различать то, что вредно для организма, а что нет. И отвечает соответственно. Пища, пыль или пыльца не обязательно вредоносны, и большинство из нас на них не реагирует. Почему? Опять благодаря иммунной толерантности. Да, наша иммунная система видит их, пищу, пыль или пыльцу, то есть антигены, и игнорирует. У тех же, кто страдает от аллергии, иммунная система решает, что от этих антигенов может быть вред, и запускает гиперреакцию, включающую TH2 клетки и вид антител, известный как IgE. Однако бывает и так, что организм пренебрегает главным принципом своего существования, утрачивает способность распознавать свое и чужое и бросает иммунную систему в атаку на свои же клетки и ткани. Это называется аутоиммунитетом. У каждого из нас есть реагирующие на своих Т и Б клетки, но в норме здоровая иммунная система держит их в узде. Если иммунные клетки становятся разрушителями и атакуют свои органы, это явный признак нарушения, которое мы называем аутоиммунным расстройством. Например, когда аутоиммунное воспаление разрушает суставы, они болят и отекают. Это симптомы ревматоидного артрита. Если иммунные клетки атакуют вырабатывающие инсулин клетки поджелудочной железы, развивается диабет первого типа. Если атаке подвергается толстый кишечник, появляются кровянистый стул и боли в животе, симптомы колита. А когда иммунные клетки и молекулы воспаления нападают на головной мозг, развивающееся в результате воспаления аутоиммунный энцефалит может привести к неврологическим, психическим и психиатрическим расстройствам. Что вызывает аутоиммунную реакцию? Чаще всего здесь виноват самый нижний генетический слой в сосуде иммунитета. Следом идут все факторы, создающие дисбаланс между клетками TH1 и TH2, или активирующие избыток TH17, или подавляющие TREX. Содержание разного рода химических веществ, токсинов и загрязнений в окружающей среде постоянно растет, и это тоже влияет на иммунитет. Сюда же относится несбалансированный рацион и особенно дефицит витаминов А и Д. И как нам станет ясно из следующих глав, инфекции, бактериальные, вирусные и любые другие могут запустить аутоиммунный ответ. Причем я полагаю, что данный вариант возникает намного чаще, чем обычно его способны распознать медики. Микробиом. Наконец, последние годы стало очевидным, что функционирование нашей иммунной системы в значительной степени связано со здоровьем микробиома или микробиоты, сообщества микроорганизмов, обитающих на поверхности тела и внутри нас, от кожи до кишечника, или совокупности генов микроорганизмов такого сообщества. Подробнее мы поговорим о микробиоте в следующих главах. Именно на ней лежит обязанность быстрого обучения иммунной системы ребенка, покинувшего безопасность материнской утробы. В матке плод развивается с иммунной системой, поддерживающей TH2 ответы на антигены, возможно, с целью подавления противовоспалительных TH1, в обычных условиях уничтожающих все инородное, а именно развивающийся плод, инородный наполовину своего генома, и соответствующие закодированные в геноме белки, доставшиеся от отца. Когда ребенок готов родиться, его иммунная система по-прежнему значительно перегружена TH2, однако ей необходимо быстро активировать достаточное количество TH1, чтобы защититься от вирусов, ожидающих за пределами материнского тела. Также ему не выжить без TH17 и TREX, необходимых для здорового контролируемого воспаления. По мере прохождения через родовые пути он встречается с микробиотой матери, активизирующей его иммунную систему и дающей толчок развитию TH1 и TREX, постепенно уравновешивающих преобладание TH2. Мой коллега Сид Бейкер, король метафор, даже описал так эту картину. Врач или акушерка угощают новорожденного вагинальной флорой его матери. устроив пикник в промежности. Одна из теорий роста частоты аллергий и аутоиммунных заболеваний даже привязывает их к возросшему числу родов путем операции кесарево сечения, исключающих возможность контакта новорожденного с материнской микробиотой. Результатом может стать повышенное содержание у ребенка TH2 и низкие уровни TH1, TH17 и TREX с присущими им провоспалительными, противовоспалительными и регуляторными свойствами. Новорожденные с повышенным уровнем TH2 могут вырасти в детей, подростков и взрослых, страдающих аллергией, экземой, астмой и повышенной предрасположенностью к аутоиммунным реакциям, которые, как мы уже видели, могут повлиять на психику и настроение. Вот почему, чем раньше мы сможем укрепить иммунитет и микробиоту ребенка грудным вскармливанием, если это возможно, сбалансированным рационом и детскими про- и пребиотиками, тем лучше. Ко мне на прием приходили женщины, горько рыдавшие от чувства вины из-за осознания неправильности своих действий во время беременности или в первые месяцы жизни малыша и мысли о том, что обрекли его на страдания. Уверяю вас, вы ничего не делали неверно, и даже если согласились на кесарево сечение, не вините себя в нарушениях психического здоровья вашего чада. Вы предприняли все, что было необходимо для сохранения своей безопасности и безопасных родов. Помните, аутоиммунная реакция — лишь один из множества факторов, на которые влияет микробиота. Чтобы проявилось какое-то расстройство, требуется настоящий шторм из таких влияний и предрасположенностей. Уникальное совмещение факторов, зачастую совершенно не поддающихся контролю. Как антибиотики, из-за которых может развиться дисбиоз, нарушение микрофлоры кишечника, резкий рост дрожжевых грибов, изменение окружающей среды и даже нарушение сна, чтобы спровоцировать нарушение психики. И эти потенциальные риски кесарево сечения не должны помешать женщине согласиться на данную процедуру, если она рекомендована врачами. Наш интерес к истокам нарушений психики не означает стремление взвалить на кого-то вину или сожалеть об упущенных возможностях. Нам просто нужна информация для того, чтобы осознанно выбрать лечение и последующий образ действий. На протяжении всей книги мы будем искать способы смягчения эффекта любых возможных факторов, способствующих психическим расстройствам. А поскольку многие из них не поддаются контролю, лучший выбор — поддерживать уровень содержимого сосуда, иммунитета вашего ребенка как можно ниже, оставляя его организму максимальное пространство для борьбы с любыми испытаниями, предложенными жизнью. Воспаление часто говорит о дисбалансе в иммунной системе. А дисбаланс в иммунной системе часто говорит о нарушениях микробиоты. Это позволяет предположить, что если мы хотим понять, как лучше помочь организму и головному мозгу, в частности, справиться с внешним стрессом и влиянием окружающей среды, следует разобраться, как работает все у нас внутри, например, в пищеварительной системе. Опросник. Есть ли в семейном анамнезе случаи аутоиммунных заболеваний? Есть ли в семейном анамнезе случаи аллергии, экземы, сенной лихорадки, астмы? Роды были вагинальными или с помощью операции кесарево сечения? Ваш новорожденный получал антибиотики, например, в отделении реанимации и интенсивной терапии в рамках лечения сепсиса? Ребенка кормили грудью? Мать получала антибиотики во время кормления? Ваш ребенок предрасположен к аллергии? Ваш ребенок страдал от рецидивирующих инфекций? Вашего ребенка часто лечили антибиотиками на ранних этапах жизни?